Рассудок и любовь. Молодой Дафнис, гоняясь за Доридой, «Постой!» — кричал, «прелестная, постой! Скажи, люблю! И бегать за тобой не стану я, клянусь в том Кипридой!» «Молчи, молчи!» — рассудок говорил, а плут Эрот. «Скажи, ты сердцу мил, ты сердцу мил!» Пастушка повторила, и их сердца огнем любви зажглись, и пал к ногам красавицы Дафнис, и страстный взор Дорида потупила. «Беги, беги!» — рассудок ей твердил, а плут Эрот. «Останься!» — говорил. «Осталася!» — и трепетной рукою взял руку ей счастливый пастушок. «Взгляни!» — сказал с подругой голубок. «Там обнялись под тенью лип густою!» «Беги, беги!» — рассудок повторил. «Учись у них!» — Эрот ей говорил. И нежная улыбка пробежала красавице на пламенных устах, и вот она с томлением в глазах к любезному в объятия упала. «Будь счастлива!» — Эрот ей прошептал. «Рассудок, что ж?» Рассудок уж молчал.